Мы возвращаемся к ужину. Мы возвратились из дельфинария в пансионат к вечеру. «Смеркается», — сказал папа, когда мы сошли с нашего корабля на берег. «Скоро фонари зажгут». И в самом деле, когда мы подходили к столовой, зажглись фонари. «Только теперь я почувствовала, как я устала», — сказала мама. «Это и понятно», — сказал папа. «Ведь мы целый день на ногах, сейчас поужинаем и спать». А я маме говорю: «Мы сейчас поспим, а завтра с новыми силами начнем отдыхать». Мама и папа почему-то засмеялись. Я очень хотела спросить их, почему они смеются, но в это время мы уже сели за наш столик и начали ужинать. Оказывается, мы так проголодались на этой экскурсии, что я даже не мог задать маме с папой вопрос, потому что мой рот был набит едой. А когда мы поужинали и попили чай в прикуску с теплой мягкой булочкой, мои глаза сами собой стали закрываться. Мама посмотрела на меня и сказала папе: «Следопыт уже начинает засыпать. Нам пора в номер». А я вам уже говорил, что номер — это наши две комнаты, в которые нас поселили в пансионате. Как мы пришли с мамой и папой в этот номер, я помню. А дальше ничего не помню. Потому что я сразу заснул. Игра словами. Утром меня разбудило солнце. Оно засветило прямо мне в левый глаз, и я сразу проснулся. «Мама, мама, я проснулся!» – закричал я. «Мне солнце засветило в глаз!» «Любой бы на твоем месте проснулся, если бы ему кто-то засветил в глаз!» – радостно ответил мне папа, и они с мамой засмеялись. «А почему вы опять смеетесь?» – спросил я. А мама и говорит: «Мы смеемся, во-первых, потому что у нас хорошее настроение. Во-вторых, потому что у тебя получилась забавная игра слов». «Что такое игра слов?» – не понял я. «Я знаю, есть такая игра ног – футбол. А как это игра слов?» «Сейчас объясню», – пообещала мама. «Слушай, ты сказал, солнце засветило в глаз. Дело в том, что словосочетание «засветить в глаз» употребляется еще в одном значении – в значении «ударить в глаз». Вот мы с папой и представили, как солнце ударяет боксерской перчаткой кому-то в глаз. И нам стало смешно. Подобные случаи, когда сталкиваются разные значения слов или словосочетаний, можно назвать игрой слов. «А как еще можно словами играть?» – спросил я папу. «Еще можно придумывать какие-нибудь новые забавные толкования известных слов», – сказал папа. «Вот послушай. Коряга – яга, больная корью. Свиристель – милиционер со свистком. Бойкот – драчун из семейства кошачьих». Я засмеялся, а потом спросил папу: «Кто же такие смешные толкования слов придумал?» «Я привел тебе примеры того, как играют со словами ребята из московской литературной студии «Жизальмо», – ответил папа. «Еще какие-нибудь примеры игры со словами ты знаешь?» – поинтересовался я. «Знаю», – говорит папа. «Мой знакомый поэт Сережа Белорусец сочинил такое забавное стихотворение. Котенок, щекотенок. А у нас живет котенок по прозванию Щекотенок. Угадайте, от чего так прозвали мы его». Я снова засмеялся над такой игрой слов и сказал папе: «А я уже угадал. Котенка зовут Щекотенок, потому что он всех щекочет. Из двух разных слов «котенок» и «щекотать» составили одно, и получилось слово «щекотенок». Это значит «котенок, который любит щекотать». «Совершенно верно, следопыт», — улыбается папа, очень довольный тем, что я правильно все понял. «Ты, оказывается, следопыт, можешь проводить еще и филологические, то есть словесные расследования». И тут в наш с папой разговор вмешалась мама. Она сказала: «Вот вы лежите на кроватях и болтаете, а за окном прекрасное утро. Светит южное солнце, невдалеке нежно плещется море. Вам понятен мой намек?» «Понятен», — говорит папа. «Я предлагаю каждое утро еще до завтрака бегать на море и купаться». «Ура! Ура!» — закричали мы с мамой одновременно. Мы тут же вскочили с кровати и похватали купальные принадлежности и побежали на море. Морская трава. Мама, папа и я прибежали на берег как шальные. Увидели утреннее море и удивились. «Ах!» — сказала мама, — «какая красота!» «Да!» — сказал папа, — «утром море особенное, не такое, как днем и вечером». А я сказал просто: «Морюшка!» Потом я подошел к воде и погладил волну. Волна тихо фыркнула, как кошка, и перекатилась сбоку на бок, играя со мной. А потом мы стали купаться. Вода была какая-то совсем легкая, и я даже проплыл немного, по-настоящему. Потом я вылез на берег и увидел на берегу траву. Эта трава не росла на берегу, а просто валялась. Наверное, ее туда море вынесло. Когда мама и папа вышли из воды, я спросил их: «Откуда в море трава?» «Это не трава», — говорит мама, — «это водоросли». «Что такое водоросли?» — спрашиваю я. Мама протягивает мне полотенце и говорит: «Вытрись сначала». Я вытерся полотенцем, потом мы присели на теплую гальку, и мама стала рассказывать про водоросли. «Ты замечал, следопыт, как у нас на даче в пруду вода зеленеет?» — спросила она сначала. «Замечал», — говорю я. «А еще я слышал, как говорят, пруд зацвел». На самом деле, в теплой воде пруда стали быстро размножаться особые растения – водоросли. Именно они и окрасили воду в зеленый цвет. Поэтому люди и говорят: «пруд зацвел», то есть зазеленел. «Значит, водоросли только в теплой воде живут?» – поинтересовался я. «Водоросли живут почти всюду, куда проникает достаточно света», – ответила мама. «Представь себе, они могут окрашивать в зеленый и красный цвет даже вечные снега и льды. И в это же время они могут размножаться в небольших теплых лужицах». Исследователи находили водоросли в горячих источниках, где температура воды была больше 80 градусов. «Ого!» – удивился я. «Значит, водоросли могут жить почти в кипящей воде? Вот это да!» «А в обычной морской воде водоросли даже очень хорошо себя чувствуют», – продолжала мама. «В каких местах водоросли живут? Хочу уточнить я. На дне или наверху? Почему я не вижу их здесь, возле берега?» «Есть водоросли, которые всю жизнь остаются взвешенными, то есть они свободно плавают в верхних слоях водоемов. Другие живут в придонном иле», – объясняет мама. «А не видишь ты их потому, что водоросли очень маленькие, такие маленькие, что невооруженным глазом их не разглядеть. И только тогда, когда они собираются в целые колонии компании, их можно заметить. Вот они-то и окрашивают воду или снег со льдом в разные цвета. Существуют еще и водоросли-гиганты, до 40 метров ростом. Но эти гиганты живут далеко от берега, в океане». «Ух ты!» – говорю я, восхищаясь такими гигантами, и снова задаю вопрос. «А какого цвета чаще всего водоросли бывают?» «Чаще всего зеленого, но бывают и водоросли сине-зеленые, желто-зеленые, золотистые, бурые и даже, как я уже говорила, красные. Например, Красное море получило свое название из-за обилия красных водорослей, которые и окрашивают воду в свой цвет». В этот момент папа сказал: «Мне кажется, нам пора на завтрак. Я уже очень-очень проголодался». При этом папа похлопал себя ладонью по животу, наверное, для того, чтобы показать, какой у него пустой живот. «Да-да», – поспешно закивали мы с мамой, услышав гулкое эхо из папиного живота. «Мы тоже проголодались, особенно после купания. Пошли скорее завтракать». Оказались в мастерской. После завтрака мама, папа и я пошли гулять. Мы шли, шли, шли, шли и пришли в поселок, который был рядом с нашим пансионатом. И вот мы идем по этому поселку, глазеем в разные стороны И вдруг я слышу какой-то странный стук. Тук-тук-тук, доносится до нас. Тук-тук-тук. Кажется, будто дятел быстро-быстро стучит клювом. Только будто стучит он не по дереву, а по металлу. Я прислушался внимательно, повертел головой и уловил направление, откуда доносился этот странный звук. Мне показалось, что этот звук доносился из небольшого приземистого здания белого цвета. «Что там?» – спросил я папу. «Почему стучит?» «Наверное, там какая-нибудь мастерская», – предположил папа. «Пойдем, посмотрим», – сказал я. Папа и мама тоже захотели посмотреть, и мы пошли к этому белому зданию. В этом белом домике действительно была мастерская. Это подтвердил хозяин, который вышел нам навстречу. Этого дяденьку, хозяина мастерской, звали Томас Георгиевич. И я спросил его: «Расскажите, пожалуйста, Томас Георгиевич, чем вы занимаетесь в вашей мастерской?» «Чем только мы не занимаемся здесь, следопыт», — улыбнулся он. «А что это у вас так стучит?» — поинтересовался я. «Это чеканщики выбивают на металле разные узоры», — объяснил Томас Георгиевич и добавил: «Кроме чеканки, мы занимаемся и столярными работами, и разным мелким ремонтом. Пойдемте за мной, я покажу вам мастерскую», — сказал он мне, маме и папе. И мы пошли вслед за ним осматривать мастерскую. Чего только здесь не было! Я так удивился, увидев на полках целое семейство молотков. Это семейство начиналось огромной кувалдой и заканчивалось маленьким-прималеньким, просто малюсеньким молоточком. «Что это за малюсенький молоточек?» – спросил я Томаза Георгиевича. «Для чего он такой маленький нужен?» «Это чекан-молоточек, который используют при ювелирных работах, при изготовлении чеканок», – ответил тот. «А какие еще молотки бывают?» – спросил я. «Тебя только молотки интересуют?» – решил уточнить Томас Георгиевич. «Или тебе интересно узнать про все ручные инструменты?» «Про все ручные, если можно, расскажите!» – вежливо ответил я и тут же спросил. «А почему они называются ручные? Их приручили, что ли?» «Эти инструменты называются ручными, потому что их приводят в действие руки человека», – ответил Томас Георгиевич. «Все ручные инструменты, в зависимости от того, для чего они предназначены, делятся на ударные, режущие, колющие, сверлильные, мерятельные, разметочные, заточные, монтажные и некоторые другие». «Расскажите, пожалуйста, обо всех по порядку», – попросил я хозяина мастерской. И Томас Георгиевич начал рассказывать мне о самых разных инструментах и о том, кто и как ими пользуется. Про молотки, колотушки и кувалды. Дяденька Томас Георгиевич показывал нам, маме, папе и мне, свою мастерскую. И я попросил его рассказать про все ручные инструменты, которые есть в его мастерской. Он улыбнулся, похлопал меня по плечу и сказал: «Молодец! Настоящим мужчиной растешь! Настоящий мужчина должен уметь молоток в руках держать и знать, какой инструмент для чего предназначен». И он стал рассказывать мне про все инструменты по порядку. «Вот молоток», – сказал Томас Георгиевич, беря в руки молоток. «Среди ударных инструментов...» «Ударных?» – переспросил я с удивлением. «Да, ударных», – повторил Томас Георгиевич. «Только не путай с музыкальными ударными инструментами. Молоток отношения к музыке не имеет. Так вот, среди ударных инструментов он известен лучше всего. А вообще, ударных инструментов множество. Кувалды, колотушки, пестики». «Кто же ими пользуется?» – поинтересовался я. «Плотники, кузнецы, каменщики, горняки, резчики по дереву, ювелиры, скульпторы пользуются самыми разными по весу и по форме ударными инструментами. Кузнецу, например, нужен тяжелый молот, а чеканщику – легкий миниатюрный чекан». Томас Георгич перешел к следующему стеллажу с инструментами и продолжил свой рассказ. Режущие инструменты, как правило, имеют одно лезвие. Вот плотницкий рубанок. Пример ножа специальной формы для выравнивания досок. А есть такие режущие инструменты, у которых два лезвия? Спросил я хозяина мастерской. Конечно, есть, ответил он. К примеру, известные всем ножницы – это режущий инструмент с двумя лезвиями. А вот, скажем, у напильника или пилы режущих кромок еще больше. Если эти инструменты предназначены для обработки твердых материалов, то их режущие кромки делают мелкими. Взгляни, следопыт. Вот полотно ножовки для обработки металла. Да, совсем мелкие зубчики, подтвердил я. А для обработки сравнительно мягких материалов режущие кромки делают крупными, сказал Томас Георгич, показывая мне пилу. Вот ножовка для обработки дерева. Видишь, она с крупными зубчиками. Режущие инструменты, как ты сам понимаешь, следопит, должны быть острые. Конечно, тупыми ничего не сможешь отрезать, согласился я с мастером. Для того, чтобы они были острые, продолжал он, их затачивают специальными точильными камнями. Для заточки плоских лезвий, например, ножей, топоров, служит вращающийся наждачный круг. «А чем дырки разные проделывают?» – спросил я. «Для просверливания отверстий в твердых материалах пользуются сверлами», – ответил Томас Георгиевич. «Их закрепляют с помощью специального устройства – трехкулачкового патрона в дрели или в сверлильном станке». И приступают к работе. Я попросил у Томаса Георгича дрель и стал внимательно разглядывать трехкулачковый патрон. Действительно, там были такие штучки, которые напоминали маленькие кулачки. Именно они и зажимали сверло. А Томас Георгич тем временем продолжал свой рассказ. Теперь перейдем к мерительному и разметочному инструменту. «Это, наверное, очень сложный инструмент», – высказал я свое предположение. Дяденька Томас Георгич посмотрел на меня смеющимися глазами, подмигнул, достал толстую нитку и привязал к ней тяжелую гайку. «Вот у нас с тобой получился простейший отвес, которым проверяют, например, вертикальность кирпичной кладки», – сказал он. «Отвес – это, как ты видишь, нить с грузом на конце». Этот инструмент существует сотни лет. Также сотни лет существует уровень, которым проверяют горизонтальность. «А как выглядит этот ваш уровень?» – спросил я. «Уровень – стеклянная, запаянная с двух сторон трубка, содержащая спирт или другую прозрачную жидкость с пузырьком воздуха. Уровень кладут на поверхность того предмета, горизонтальность которого хотят проверить». Если пузырек воздуха держится строго посередине стеклянной трубки, значит поверхность расположена горизонтально. Если же пузырек отклоняется в сторону, следовательно, поверхность имеет уклон в эту сторону. Я подумал и спросил Томаса Георгича: «Зачем проверять вертикальность кирпичной кладки или ее горизонтальность?» «Если строитель не будет этого делать, то получится дом с кривыми стенами. А что, следопит, может произойти с таким домом?» «Он рухнет», — ответил я. «Совершенно верно, следопит», — подтвердил Томас Георгич. «Я все понял. Отвес и уровень необходимы каждому мастеру. А вот для вычерчивания окружностей и дуг мастера применяют циркуль», — продолжал Томас Георгиевич. «Штангенциркуль применяют для разметки деталей и их измерений. С помощью микрометра с очень большой точностью измеряют и контролируют размеры деталей. Для измерения больших длин удобнее всего пользоваться рулеткой с гибкой лентой». «Что такое монтажный инструмент?» – спросил я. «Вы про него еще в начале нашей встречи сказали. Но до сих пор я его не вижу». «Монтажный инструмент предназначен для того, чтобы сделать работу мастера более удобной и безопасной», — сказал Томас Георгич. «Это клещи. ласкогубцы, пинцеты и другие захватывающие инструменты. К монтажному инструменту относятся также верстаки, тиски, в которые закрепляют обрабатываемую деталь. Для закрепления различных конструкций между собой используют гвозди, шурупы, болты и гайки самых разнообразных форм и размеров. А закручивают гайки с помощью гаечных ключей. Шурупы с помощью отверток, добавляю я. Мне про это еще папа рассказывал. Разбираешься? Молодец! Похвалил меня Томас Георгиевич. В этот момент к нам подошла какая-то тетенька и сказала: «Дорогие гости, прошу вас пообедать вместе с нами». «Познакомьтесь, моя жена и я», сказал нам Томас Георгиевич, поворачиваясь к тетеньке, и окинул нас гордым взглядом.